Провозглашенные этим статутом намерения, станут основой новой эры процветания и мира для королевства и всего его народа. Пламенная речь королевы, тем временем, подходила к своему логическому завершению, и Свиридину начало казаться, что каждое ее последующее слово понемногу взводило невидимый взрыватель. Взгляд полковника невольно прошелся по взбудораженной толпе. Большинство собравшихся слушало королеву с восхищением, но и недовольные лица тоже мелькали то тут, то там. В народе слухи о содержании статута ходили самые разные, зачастую совершенно нелепые. Но люди любят верить в красивые сказки, а итоговому документу до них было, мягко говоря, далековато. Так что с точки зрения полковника риск бунта был более чем реален. «Дурное у меня предчувствие», — в наушнике раздался тихий голос охранника, возвышавшегося за спинкой полковничьего кресла. «Ага», — мрачно согласился его напарник, едва слышно зашелестев ремнем стрелкового комплекса в своих руках. «Вскинутся, затопчут». Свиридин был склонен с ним согласиться. Да, в толпе были контрпровокаторы и переодетые альмаранские солдаты, но все же это были местные. Немного большую уверенность внушали 4 бронированных джипа с пулеметами на крышах, расположившиеся у всех входов на площадь. Но за их рычагами, равно как и внутри, сидели армейцы, и решатся ли солдаты Джаникидзе стрелять по гражданским было для полковника отнюдь не очевидным. Толпа. Ну, на нее у нас, допустим, управа то найдется. А вот зитовские снайперы меня как-то больше беспокоят, цыкнул первый охранник. Хорошо хоть сошников сплавили с города. Ну, осталась тут одна, внештатная, с нескрываемой неприязнью бросил второй. Соберитесь, насколько мог тихо шикнул на бойцов Свиридин. Если это провокация, мы не должны стать ее спусковым крючком. Однако его шепот все равно привлек ненужное внимание. Краем глаза полковник заметил, как Морозова, стоящая позади королевы вместе с Сагаром Валстерном, чуть повернула голову, явно прислушиваясь к нему. Князь же, если и обратил на это внимание, то не подал вида. С тех пор, как группа СО вытащила 2 его выживших отпрысков из брамарского застенка в Сильвограде, старик стал белым и пушистым до омерзения. Эта показная покладистость нервировала Свиридина едва ли не больше, чем присутствие поблизости бывшего ликвидатора СВР в лице Морозовой. «Значит, первыми не стреляем», — уточнил боец. «Этого я не говорил», — полковник сделал вид, что поправляет наушник, и искоса взглянул на телохранительницу королевы. Не требовалось спецподготовки, чтобы понять, та была накручена не меньше него самого. Почесав ухо, полковник вновь сделал вид, что расслабился в кресле, насколько оно вообще позволяло, и наслаждается моментом. В качестве места установки сцены и лажи почетных гостей шоумены из МИДа выбрали среднюю из 3 площадок, что ступенчато не сходили от возвышавшихся над площадью ворот храма Золотого Пантеона к уровню площади. Полковник до последнего настаивал, чтобы выступление происходило в относительно безопасном внутри храма, но Царев и слушать об этом ничего не хотел. Старик с поистине ослиным упрямством напирал на какие-то идеологические тонкости грядущего события, в соответствии с которыми местных жрецов от праздника демократии следовало держать как можно дальше. Поскольку в вопросах политики слово старика на планете являлось высшей инстанцией, Свиридину оставалось лишь, скрипя зубами, согласиться. К верхней площадке, упиравшейся в высокие резные ворота храма, вела широкая мраморная лестница, а нижнюю и среднюю разделял толстый каменный парапет, по сторонам от которого серпантином спускались мощеные тем же мрамором пролеты. Внизу полукругом выстроилась цепь королевских гвардейцев, отмечавших собой условную границу между землей и небом. Такие же, на первый взгляд, гвардейцы охраняли и сами лестничные пролеты, равно как и весь остальной ближний периметр. Лишь немногим из присутствующих было известно, что под блестящими полированными забралами скрывались замаскированные бойцы заслона. По краю же нижней площадки, на почтительном удалении от личной стражи королевы, растянулась двойная цепь альмаранских солдат, которой досталась заметно более грязная работенка по отгораживанию не особо спокойной толпы от царственных особ. Свиридин нервно повел челюстью при мысли о том, что находится фактически в окружении, и при этом сам же себя в него и загнал, но быстро отбросил эту крамольную мысль. Даже если Морозова и ее хваленый заслон поголовно предатели, что выглядело, прямо скажем, маловероятным, у него за спиной стоит две оснащенные по последнему слову техники и вооруженные до зубов машины смерти в дорогущих бронекостюмах, готовые по первому щелчку начать разносить все вокруг в труху. А в домах по периметру площади сидит еще целый взвод таких же молодцов не сильно худшего качества. Не считая штатно вооруженной охраны Царева и двух шестерок Морозовой, ряженым зитовцам, будь они хоть трижды элитой, придется как следует попотеть, чтобы уложить их. Вот только о спасении принцессы, если она была целью, тут, конечно, и говорить не приходилось. Впрочем, Свиридин не сомневался, если дело действительно затеяли стоявшие за генералом Морозовым, мозги, скорее всего, попытаются вышибить именно ему. Но события двухчасовой давности по-прежнему не выходили у полковника из головы. От Анны Михайловны можно было ожидать чего угодно, но слишком уж этот спектакль был прост. Расчет на то, что нас сгубит собственная паранойя. Или опасалась раскрыться раньше времени, или же все-таки действительно банальное недоверие, такое же, как у меня самого. А если так, то кто предатель? Вопросы без устали грызли под корку Свиридина, словно стая злобных муравьев, забравшихся в черепную коробку. СО и прочие армейские спецы далеко, он лично об этом позаботился. У местной оппозиции нет возможности пройти их меры безопасности и вытворить что-то действительно серьезное, а армейцы под таким колпаком слежки, что любая весточка с большой земли оказалась бы у него на столе раньше, чем у адресата. Так кто, черт возьми? Полковник с трудом подавил желание шарахнуть кулаком по подлокотнику. Психозом делу не поможешь, а черную кошку в темной комнате можно искать до бесконечности, особенно, если ее там нет. И вполне возможно, что все они просто превратились в кучку больных паранойков. Да здравствует наше королевство! Да здравствует его народ! Наконец, завершила свое выступление Мария. Да здравствует его королева! Синхронно гаркнули гвардейцы и агитаторы в толпе, которая тут же бодро подхватила клич, разнесшийся по площади, словно нарастающий гул лавины. Во всеобщем ликовании, глаз полковника внезапно зацепился за одинокую фигуру на фоне. Пулеметчик на крыше одного из джипов неловко дернул стволом, словно оступился в машине, а затем начал плавно разворачивать его в сторону трибуны. У оппозиции нет возможности пройти нашу защиту. А вот у нас самих. Чутье полковника взвыло раненым зверем от осознания допущенной ошибки. Ложись. Могучая туша охранника смела Свиридина с кресла раньше, чем он успел напрячь ноги. Боец тут же стиснул его, как любимую девушку, и таким тандемом с разгона влетел своей бронированной спиной в парапет. Второй охранник существенно более изящным перекатом оказался рядом в считанные мгновения, а уже в следующую секунду в царящий над площадью радостный гул ворвался грохот пулеметных очередей. Вывернувшись из хватки телохранителя и прижавшись затылком к укрытию, полковник увидел, как тяжелые пули начали кромсать почетных гостей в первом ряду. Несколько князей, сидевших буквально рядом с ним, повалились назад вместе со стульями, пробитые на вылет. Началась паника. Кто-то разумно падал на пол, закрывая голову руками, кто-то начинал беспорядочно метаться в поисках безопасного места. Часть гостей побежала наверх, к дверям храма, лучшей мишени для пулеметчиков было не представить. Люди посыпались на вычищенные ступени, словно палые листья, расписывая белоснежный мрамор кровью. Похоже, я не ошиблась, Морозова вновь возникла рядом словно призрак, едва не получив по виску рукояткой табельного полковничьего пистолета. К великому сожалению, Свиридин с облегчением заметил, что майор практически за шкирку волокла за собой живую и невредимую королеву. «Вы не ранены, ваше величество?» «Нет, хвала богам», потрясенно произнесла Мария, вжав голову в плечи. «Что произошло? Кто это?» «Армейцы? Наши?» сплюнул полковник, также втянув голову в плечи, когда над самой его головой просвистели пули, срикошетировавшие от парапета. «Думаю, что их одурманили». «Одурманили». Анна с подозрением покосилась на него. «В каком смысле?» «Промыли мозги магией». «Заколдовали, если вам так больше нравится». Огрызнулся полковник, одновременно пытаясь выудить из-под кителя выпавший наушник. Их пулеметчик повел себя странно в тот самый момент, когда толпа начала скандировать. «Вы уверены, что их не подкупили, товарищ полковник?» Поинтересовался один из зитовцев, залегших за парапетом неподалеку. «Нет, но если хочешь, можешь пойти и спросить сам». «Свиридин, Наконец, нашел треклятый наушник и загнал его на место. «Да заткните вы уже эти сраные пулеметы! Сейчас оформим!» Один из телохранителей с щелчком взвел подствольную пушку, загнав туда 20-миллиметровый осколочный снаряд. Но не успел боец высунуться из укрытия, как ему в висок ударила прилетевшая откуда-то сбоку пуля, с визгом разлетевшаяся о тяжелый шлем. Боец рухнул навзничь, не подавая признаков жизни. «Снайпер! На три! Чердак!» Успел выкрикнуть один из зитовцев, прежде чем шлем слетел с его головы, забрызгав парапет кровью. Свиридин, действуя больше на инстинктах, схватил Анну и Марию за плечи и рванул на себя, в два рывка из положения по-пластунски добравшись до небольшого уголка, который образовывал парапет перед лестницей. Морозова, немедленно сориентировавшись в ситуации, вжалась в полковника всем телом и тут же притянула к себе Марию, прижав голову той к своему бюсту. Сплетшись друг с другом, словно участники оргии, они каким-то чудом ухитрились уместиться в этом небольшом укрытии. «Одна граната, и мы трупы», — сухо заметила майор, дыша полковнику практически в подбородок. «Одно неосторожное движение, и мы в любом случае трупы», — отбил Свиридин. «Саша, не высовывайся. Да было бы, где укрыться, для начала». Оставшийся в строю телохранитель залег за остатками мебели, усиленно изображая труп. Наконец, полковнику удалось выудить руку из-под Морозовой и дотянуться до кнопки тангеты. «Внимание!» — говорит Лебедь. «Прижат снайпером. Чердак по правой стороне площади. Вижу его, работаю», — отозвался по рации снайпер Нормали. «Снял. Вижу еще одного, работаю. Твою мать, эновцы! По нам бьют эновцы, левая сторона, третий дом». Внезапно донеслось из бюста Морозовой. «Сейчас сугомоним». Следом донеслось оттуда же. «Черт, зитовский пулеметчик на первом этаже! Прижмите его!» — выдала уже полковничья рация. Чертыхнувшись, майор выудила из своего выреза прямоугольник рации, на котором болтался обрывок провода гарнитуры. «Отставить огонь! Эновцы не противник!» «Повторяю, эновцы не противник!» Выкинув огрызок, Морозова принялась орать в микрофон, но то и дело чиркающие по бордюру пули явно не улучшали качество звука. «Противник армейцы!» «Повторяю, армейцы, чтоб вас!» Тем временем, в попытках выйти на командира внешнего периметра, Свиридин по ошибке воткнулся в чистоту армейцев, на которой творилась полная неразбериха, говорившая о том, что мятеж был определенно не таким массовым, как он поначалу решил. «Твою мать, там спецура друг друга крошит!» Истошно завопил кто-то из сухопутчиков как раз в этот момент. «Да что тут за нахер творится? По кому Семенов лупит? Кто приказал? Отставить огонь!» — резко выкрикнул полковник. «Черт возьми, Анна, дайте сюда свою рацию, пока мы друг друга не поубивали». На считанные мгновения лицо майора отразило яростную борьбу, но затем она все же протянула ему заветный прямоугольник. «Внимание!» — говорит полковник Свиридин. Проревел он в зажатые в руках рации. «Хватит вдруг друга палить, идиоты! На счет три всем прекратить огонь! Тех, кто не прекратит, в расход! Раз, два, три!» Это было настоящим чудом, но на счет три большая часть выстрелов действительно стихла, а спустя пару секунд затихли и остальные стрелки, спроваженные в мир иной одиночными снайперскими выстрелами. Еще спустя секунду, полковник позволил себе, наконец, выдохнуть. «Чисто!» Выживший телохранитель полковника высунулся из своего укрытия, крутя головой, как сова. «Сохранять бдительность, без команды никому не двигаться», — приказал по своей рации полковник, поднимаясь на ноги. «Ситуация кукольник. Всем резервным группам, к площади. Ух, а я уж решил все, до пенсии не доживу». Откуда-то из-за пробитой пулями кафедры, внезапно, на четвереньках выполз Царев. Одежда посла была порвана и перепачкана, но сам старик выглядел вполне живым и здоровым. «Можно я присяду? Вам, Николай Павлович, можно?» — облегченно улыбнулся полковник, помогая старику подняться. «С вами все в порядке. Бывало лучше, бывало хуже. Галстук только вот жалко, дочка подарила», — меланхолично ответил старик, механически отряхивая свой безнадежно испорченный дорогой костюм. «Анна Михайловна, ваши бойцы как всегда на высоте. Ну, в части моей сохранности, хотя бы. Служим России, господин посол», — благодушно ответила майор, одновременно помогая королеве привести себя в порядок. «Но какой же все-таки кошмар», — продолжил Царев, печально оглядываясь вокруг. Впрочем, раненых было не так уж много. На площади осталось лишь несколько случайных жертв, затоптанных паникующей толпой, а на втором ярусе выживших оказалось и того меньше. Положение трупов рисовало более чем живописную картину произошедшего. Тех, кто все же смог укрыться от огня пулеметов, невозбранно расстреляли армейские снайперы, имевшие для этого более чем удобные ракурсы. И особенно едким в этой ситуации было то, что позиции им Свиридин переназначил сам, решив, что стрелки нормали понадобятся для слежки за заслоном. В итоге, он переиграл сам себя. Тем временем, выживший телохранитель осторожно начал осматривать павшего коллегу. «Как он?» – поинтересовался полковник, в перерывах между раздачей приказов группам окружения. «Дышит. Шлем вроде цел, шея тоже. Похоже, отключился из-за удара», – заключил боец, поднимаясь. «Я бы трогать не стал, пока медики не подтянутся. Сам-то как? Ранен?» – спросил Свиридин, глядя, как боец припадает на одну ногу. «Ерунда. Прострелили мне мои французские булки, а так живой», с болезненной усмешкой произнес тот, доковыляв до парапета и навалившись одной рукой на изгрызенный пулями камень. «Надо будет сказать, чтобы бронеподжопник в комплект добавили. Необходима помощь раненым», — обратил на себя внимание Царев, поднимаясь на ноги. «Перевязать хотя бы. Сейчас прибудут спасатели. А пока все остаются на своих местах», — с тяжелым сердцем возразил полковник. «Во имя всего святого, полковник!» — возмущенно воскликнул Царев. «Это же люди, в конце концов. Господин посол, мы не знаем, кто за это в ответе», — Морозова неожиданно поддержала Свиридина. «Они могут все еще скрываться среди нас, но мы не можем вести себя как варвары. Тут люди умирают», — безапелляционно возразил Царев, сопровождая свое заявление эмоциональной жестикуляцией. «Хорошо», — устало сдался Свиридин, повернувшись к Марии. «Ваше Величество, могут гвардейцы заняться этим?» «Разумеется», — тут же согласилась королева, по лицу которой было понятно, что она и сама набиралась смелости поднять этот вопрос, после чего подозвала к себе капитана гвардии. Внезапно в воздухе раздался отчетливый хлопок, словно от бутылки шампанского. На чистых инстинктах полковник оттолкнул королеву в сторону. В следующее мгновение граната ударила облокотившегося на парапет бойца Нормали в спину и взорвалась. Ударная волна отбросила полковника назад, приложив плечом об остатки кафедры и едва не вышибив из него дух. С трудом перевернувшись на спину, Свиридин почувствовал, что задыхается. Опустив взгляд вниз, он едва смог удержаться от паники. Грудь и живот покрывали кровавые пятна, стремительно разрастающиеся с каждой секундой. Воздух со свистом выходил из пробитого легкого при каждом вздохе. Но боли он практически не ощущал, как, собственно, и конечности. «Черт, черт, черт», — хрипло повторял про себя полковник, внезапно почувствовав на себе всю иронию происходящего. Медики прибудут не раньше, чем минут через 7, и он совершенно не был уверен, что столько протянет с такими ранами. «Полковник». В стремительно мутнеющем поле видимости возникли лица Царева, Морозовой и Лордерон. Им тоже неслабо досталось. На щеке у Марии красовался глубокий порез, а из-под кустарной повязки на плече Анны все еще сочилась кровь. Один старик, судя по оживлению на лице, снова ухитрился отделаться испугом. «Это что, бронежилеты?» — сквозь кашель выдавил Свиридин, заметив в разрыве платья на животе Морозовой отчетливый след от вспоровшего кевлара осколка. «У меня вопрос. Почему его не было на вас?» — зло выкрикнула майор, вдавив ему в грудь кусок своего оторванного рукава. «Николай Павлович, зажмите. Мария, где маг?» «Мертв, а Парацен остался в замке». Полковник почувствовал, как плавно проваливается во тьму. Голоса постепенно затихли, и единственной оставшейся у него в голове мыслью была горькая ирония над самим собой. Эстера. 113-я военная база ВСРФ. Воланское предгорье. 30 апреля 20 XXG. Это последние данные. Говоров открыл на мониторе спутниковый снимок. «Так точно. Вот эта область», — перст офицера ВКС ткнул в размытое пятно на экране. «Мда, качество, конечно, так себе», — вздохнул генерал, старательно пытаясь выжать из крайне небольшого количества пикселей максимум информации. «Когда будут детальные снимки?» «Самолет уже вылетел, но там часа 2,5 лету, плюс время на обработку». «Понятно, работайте». «Есть». Быстро козырнув, начальник штаба эстерской аэрокосмической группировки поспешно ретировался. «Товарищ генерал-лейтенант, 3 минуты до сеанса», — раздался в наушнике Говорова голос адъютанта. «Принял», — генерал сделал глубокий вдох-выдох, пододвинул кресло ближе к столу и снова проверил отображение электронных документов на огромном экране, заменявшем столешницу. Затем, на всякий случай, прошелся пальцем по уголкам стопки их же распечаток, лежащих на соседнем стуле. 1 минута до сеанса. Ну, Говоров поправил воротник душного кителя. Поехали. Сеанс через 3, 2, 1. Есть контакт. Панорамная панель экрана, заменявшая дальнюю стену конференц-зала, мигнула, и стандартная заглушка с гербом сменилась изображением практически аналогичной комнаты, с тем небольшим отличием, что по ту сторону экрана она была буквально забита людьми. Главный сидел ровно в центре экрана, сложив руки перед собой и сцепив пальцы в замок. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий», — начал заготовленную речь Говоров. «Командующий, оставим формальность, товарищ генерал-лейтенант», — резко перебил его президент. «Я хочу услышать, каким образом наша успешная экспедиционная миссия успела полететь в Тартарары за один чертов день». Если не углубляться в подробности, Говоров нарочито громко прочистил горло. 8 часов назад в Золотограде во время оглашения статута о королевских намерениях произошло покушение на королеву Лордерон. Королева не пострадала, но погибла большая часть совета князей и ряд важных дипломатических персон. Примерно в то же самое время произошел бунт в учебном центре Э1. В обоих случаях нападавшими оказались солдаты 345-го отдельного мотострелкового полка, обеспечивавшие охрану объектов в Южной Валстере. Наши потери. 28 человек убитыми, 54 ранеными, включая моего заместителя. Глаза президента вытаращились на него в изумлении. Как это, черт возьми, произошло? Придя в себя, выкрикнул Железин, навалившись на стол. Боюсь, целиком и полностью наш просчет, — мрачно произнес генерал. Мы настолько пристально искали предателей среди своих, что упустили диверсантов противника. Объяснитесь, Говоров. Как нам стало известно, неизвестная группа эстерцев длительное время отслеживала солдат и офицеров учебного центра, а затем заманивала их в бордель «Хамелеон», где после оказания услуг их подвергали ментальной обработке. И вы не смогли это обнаружить. Шарахнул по столу Железин, сверля генерала взглядом. Обработка, продолжил Говоров, внедряла в их сознание вторую, спящую, личность, которая никак себя не проявляла до поступления специальной команды. Солдаты даже не помнили, что с ними происходило что-то странное, либо списывали это на особенные таланты куртизанок. Все дальнейшие контакты между диверсантами и одурманенными также происходили внутри борделя, поэтому обнаружить факт вербовки солдат мы не смогли. Враг действовал крайне осторожно, можно даже сказать, профессионально. Вы разве не сталкивались с таким, как вы сказали, одурманиванием? Сталкивались, товарищ верховный главнокомандующий. Мрачно кивнул он, но не в таком качестве и масштабах. Кроме того, процедуры безопасности, используемые управлением для предотвращения подобных случаев, оказались практически неприменимы для армейских реалий и условий эстеры. Поэтому в нашей системе безопасности возникла уязвимость, которой и воспользовался противник. А как же местные борются с такими фокусами? Магией, товарищ верховный главнокомандующий. Местные используют для предотвращения подобных случаев обереги и защитные заклинания. Мы разрабатывали методики их применения среди войсковых подразделений, и в опытном порядке они даже показывали хорошие результаты. Однако мы так и не получили одобрения генерального штаба на их внедрение. Голова президента резко повернулась в сторону Грызлова. «Мы все еще рассматриваем их», — выдержав тяжелый взгляд Железина, ответил генерал. «Существует ряд сложностей с их реализацией. Значит, решите их в кратчайшие сроки», — отрезал президент. «Есть», — принял под козырек Грызлов, мельком одарив Говорова красноречивым взглядом. «Продолжим», — рефлекторно поправив галстук, Железин вновь сосредоточил внимание на экране. «Мы знаем, кто ответственен за нападение. Боюсь, пока что нет», — продолжил генерал. «Мы начали расследование, но судя по дальнейшим событиям, подозреваемых будет немало». «Каким еще событиям?» — вздернул брови Железин. «Несколько часов назад мы получили сообщение, что учебный центр альмаранской милиции, располагавшийся в Сараноре, неподалеку от границы с Востраной, был атакован крупными силами аборигенов, Говоров открыл на втором экране снимок. Вскоре после этого связь с ним была потеряна. Данные спутниковых снимков двухчасовой давности показывают, что центр полностью уничтожен, а в самом городе бушуют пожары. У нас есть основания полагать, что за нападением стоит армия Востраны. Мы пока не знаем, как им удалось скрытно собрать такие силы, но... Сколько? Перебил его Железин. Сколько там было наших людей? 43 военнослужащих Росгвардии, 24 сотрудника МВД, 3 сотрудника Следственного комитета и 2 десятка гражданских специалистов. Есть шансы, что хоть кто-то из них выжил. С тяжестью в голосе произнес президент. Не рискну гадать, товарищ главнокомандующий. Мы направили в район разведывательный самолет. Если кто-то из них выжил, мы немедленно направим к ним спасательный отряд. Ясно. Железин устало откинулся на спинку кресла, потирая переносицу. Полагаю, это еще не все новости. К сожалению, 2 часа назад мы также получили запрос о помощи из пункта базирования ВМФ в Красной Гавани. Город взят в осаду крупной флотилией пиратов. Там же сейчас ремонтируют армавир. Вырвалось у кого-то из флотских. Именно, кивнул Говоров. Так пошлите самолеты и перетопите их ко всем чертям. Вспылил президент. Мы не можем допустить потерю этой лодки. Боюсь, что это невозможно, отрицательно покачал головой Говоров. В том районе сейчас бушует циклон и не похоже, что в ближайшее время он куда-нибудь сместится. По земле деблокирующая группа будет добираться туда несколько суток, но даже с ней без полноценного флота мы не сможем их уничтожить, только отогнать. А что с нашими так называемыми союзниками из местных, генерал? У них самих проблема с кораблями, а даже если бы они у них были, пираты крайне опытные моряки. Плевать на них, пусть альмаранцы сами гоняются за своими уголовниками. Наша задача – безопасность пункта базирования. Гарнизон продержится эти несколько суток, город хорошо укреплен, так что должны. Меня не устраивает должны, генерал, рыкнул Железин, оборачиваясь назад. Серебренко, здесь, товарищ верховный главнокомандующий, поднялся худой и высокий, как каланча, моряк с вице-адмиральскими погонами. Какова степень готовности беспощадного? Эсминец завершает дополнительные заводские испытания. Адмирал с некоторой нервозностью огляделся, словно что-то ища. Его буксировочная система работает. Продолжил Железин. Вы про, ее еще не тестировали, осторожно озвучил вице-адмирал, подбирая слова, по крайней мере, в сочетании с аппаратурой пращи. Значит, самое время протестировать ее в боевых условиях, решительно заявил президент. Генерал-лейтенант, в ближайшее время корабельная группировка будет передана в ваше распоряжение для деблокирования базы ВМФ и дальнейшего содействия операции. Содействие, товарищ верховный главнокомандующий, это значит, перебил его Железин, что наше терпение лопнуло, генерал. Россия протянула Эстерве руку мира, а они нас за нее укусили. Теперь пришло время продемонстрировать им наш стальной кулак и вышибить врагу зубы. Я приказываю вам начать операцию «Безопасная зона». Соответствующую резолюцию Совета Федерации получите в рабочем порядке. Товарищ Верховный Главнокомандующий. Говоров выкрикнул это заметно громче, чем следовало. Мне кажется, что это чересчур радикальное решение. На текущем этапе мы еще вполне можем уладить все малой кровью. И сколько еще этой самой крови должно пролиться, чтобы вы, наконец, зашевелились, Говоров. 10 трупов, 100, 1000, или дождемся, пока очередной чертов колдун обрушит врата вместе с базой. Президент подскочил на ноги, выпятив грудь колесом, словно на парадном фото. Довольно, я больше не позволю этим проклятым папуасам безнаказанно убивать наших солдат, они хотят войны, тогда мы им ее дадим, такую, от одной мысли о которой им впредь раз и навсегда расхочется с нами воевать. Вам все понятно, генерал? Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. Не разочаруйте меня, Говоров, с нажимом произнес Железин. Отбой. Разрыв соединения, отчитался адъютант. А о тех солдатах, которые погибнут, пока мы эту самую зону будем вычищать, ты, конечно, не подумал, чертов кретин. С чувством выругался генерал, шарахнув кулаком по экрану, отчего тот пошел рябью. Маленькой победоносной войны ему захотелось. Конкистадор херов. Хорошо еще, что Говоров не успел рассказать ему том, что армия Доронера Брамара тоже снялась с места и навострила лыжи на запад, в сторону Акендорфа, предварительно рассадив на колья всех их шпионов в Сильвограде и окрестностях. Дослушай, Железин, до этого момента, и Говоров бы, вероятно, уже лично топал во главе штурмовой колонны ему на перехват. Костя, устало протерев глаза, позвал Говоров. «Здесь, товарищ генерал-лейтенант», — тут же ответил адъютант. «Прикажи всем командирам частей собраться в конференц-зале через час, и принеси мне что-нибудь поесть. Слушаюсь. Эстера, Восточная Сильвия, второе число месяца пробуждения, лорд Брамар». Влетевший в палатку гонец был взмылен, словно вестовая лошадь. Княжич стоял во главе стола, застеленного детальной картой севера, и сосредоточенно разглядывал ее, оперевшись на стол обеими руками. «Говори», не поворачивая головы, бросил он. Но это, посыльный опасливо оглянулся на присутствовавших в командирской палатке северян, от наших людей из Валана. «У меня нет тайн от наших союзников», — Доронер оторвал взгляд от карты и перевел его на вошедшего. «Особенно в таких вопросах. Говори». «Да, милорд», — почтительно склонил голову гонец. Соглядатаи сообщили, что на дорогах, ведущих с проклятых земель, появились караваны бронированных повозок демонов в сопровождении летающих машин. «И что с того?» — хмыкнул Бейгартадор, стоящий с противоположной стороны стола, шумно отхлебнув из своего кубка с элем. «Эти демоны постоянно там шляются и что-то вынюхивают. Что с того, что в этот раз они зашли немного дальше? Их сотни, милорд». «Хаем, сотни солдат?» — князь задумчиво почесал бороду. «Это будет интересно». «Сотни повозок», — с трепетом в голосе произнес гонец. На несколько мгновений в палатке повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь треском углей в жаровнях. «Сотни», — повторил Тадор, словно прокатывая слово на языке. «Да, милорд, их колонны непрерывными цепями движутся от крепости во всех направлениях. И движутся очень, очень быстро». «Хорошо, можешь идти отдыхать. Ты заслужил», — не отрывая взгляда от карты, распорядился княжич. «Да, милорд», — вновь почтительно склонился гонец, ретируясь из палатки. Дождавшись, пока он уйдет, Брамар обратился к присутствующим. «Действия наших друзей на севере их очень разозлили», — лицо Доронера украсила довольная ухмылка. «Похоже, мы разворошили осиное гнездо. И если это так», — княжич выставил на карту несколько зеленых кубиков, — «то они окажутся у Сильвограда через 2 дня. Максимум 3. Невозможно. Там же больше 150 лиг», — удивленно воскликнул Адриан Сильвер, стоявший по правую руку от Брамара. «Верно. Почти 200, если верить картам. И землеходным машинам демонов потребуется не более 3 дней, чтобы их преодолеть», — уверенно заключил Доронер. «Только после того, как они разобьют дружину Сира Варна», — хмыкнул Сильвер, поставив на пути зеленого кубика, устремившегося к столице княжества, синюю фигурку всадника. «Я учел это, друг мой. Если Сир Варн будет действовать достаточно осмотрительно и быстро, возможно, его рыцари смогут выиграть нам 30 дней, Доронер неспешно положил палец на макушку фигурки и опрокинул ее. 30 дней. «Боюсь, что так, Адриан. Как ни прискорбно, у нас сейчас нет силы, способной противостоять мощи демонических машин. И что, мы так просто сбежим?» Поджав хвост, сильверанец ударил обеими руками по столу. «Неприятно это говорить, но я солидарен с северянином», — кивнул Биегар. «Убежим сейчас, будем драпать до самого Альма, если не Брамарды. Пора, наконец, дать этим проклятым демонам бой. Вернемся в Сильваград и храбро в нем умрем, князь». Княжич поднял на него полный тяжести взгляд. «Если мы сейчас нападем на демонов в лоб, то их орудия перебьют нас раньше, чем мы успеем спустить тетивы луков. И какой же у тебя план?» Мрачно вздохнув, Адриан сложил руки на груди. «Есть такая старая юртранская поговорка. Пусть степь останется за врагом, пусть в нас останется сила», — с ухмылкой произнес Доронер. «Если демонам так нужны земли, пусть забирают Сильваград, Сильверан, да хоть весь север, если им так угодно. Пусть истощают свои силы в походах, пусть растягивают свои подвозы, пусть распыляют воинов по гарнизонам и заставам. И когда их ряды истончатся, закрома опустеют, а бдительность притупится, тогда мы и ударим всеми силами, изнутри и снаружи. Ударим по ним на полях сражений, вонзим им под ребра кинжалы в темных подворотнях и удавим горотами в собственных постелях. Может, мы и не можем побороть их чудовищную мощь, но мы вполне способны изранить этого зверя, истерзать так, что он уберется обратно в свое проклятое логово, чтобы найти добычу посговорчивее. Я в это верю, и это мой план, князь. Это не слова благородного рыцаря, но речи подлого степняка. Покачав головой, строго произнес Сильвер, но в следующую же секунду на его лице возникла улыбка. Однако рыцари уже пытались победить этого врага, и все они потерпели неудачу. Возможно, пришло время сразиться с ними по иным обычаям. Рад, что ты меня поддерживаешь, располагающе улыбнулся Доронер. Асгар, здесь, ваша милость, учтиво приблизился князь Арксагора, сощурив свои маленькие крысиные глаза. Возьмите всю нашу пехоту и половину конницы, распорядился княжич, передвигая фигурки по карте. Следуйте на юго-восток, к Эльсавьери. Займите мост через Сереграну и удерживайте его до нашего прибытия. Мы же вместе с Адрианом и Сильверанским войском выдвинемся к Акендорфу, освободим наследника Сильверов. После чего направимся к вам. Слушаюсь, милорд, мы все обеспечим. Подготовьте все для того, чтобы армия могла выдвигаться в любой момент, продолжил Брамар. Сомневаюсь, что демоны рискнут сразу же двинуться за Великий Раздел, но задерживаться у границы княжества не стоит. Милорд, между нами и западными княжествами лежат вотчины зверолюдов, вампиров и эльфов, осторожно вклинилась в разговор, до того молчавшая леди Ливейн. Ни те, ни другие нам рады не будут. Вероятно так, согласился Доронер. Но все прочие переправы будут в руках демонов к концу седьмого дня, если не раньше. Придется найти с нелюдями общий язык, если мы хотим выжить и победить. Но как мне кажется, когда они узнают о грядущей беде, то станут существенно сговорчивее. Ну, раз у нас есть план, князь Тодор поднял свой кубок и осушил его, не вижу смысла более здесь прохлаждаться. У всех нас море дел, так выпьем же за наш успех. За успех, и пусть боги благословят нас. Поднял свою чашу Сильвер. За победу. Стальные когти перчаток лязгнули по кубку, и князь воздел чашу к потолку. За победу. Спустя несколько минут в палатке остались только Доронер и Ливейн, которая немедленно принялась готовить очередное лечебное варево. Вы сегодня были необычайно сдержаны, миледи. Вам не здоровилось, ухмыльнулся княжич, стянув заколдованные перчатки и позволив Мелли перебинтовать свои руки зловонными тряпками. Умная женщина знает, когда следует говорить, а когда промолчать. Закончив процедуру, Ливейн обошла его и крепко обняла со спины. Но, чтобы ты знал, это стоило мне больших усилий. Ты не представляешь, насколько я ценю эти усилия. Доронер нежно взял ее руку и поцеловал пальцы. «Демоны, они правда настолько сильны?» – тихо спросила Миэлла, прижавшись щекой к его спине. «Намного», – тихо произнес Доронер. «Намного сильнее, чем ты можешь вообразить. Я даже не уверен, что в полной мере осознаю их истинное могущество. Великие боги, если Маллин не солгал, то один их отряд убил самого опустошителя. Я не верю Заргерону», – Миэлла отстранилась и, обойдя стол, присела на его край. Этот человек уже однажды воспользовался нами ради своих целей, а позже без зазрения совести сверг собственного отца. Где гарантии, что это не очередная уловка? Возможно, согласился Брамар, осторожно постукивая пальцами по столу. Но мне Маллин Заргерон показался благородным человеком, и у его предательства должна была быть веская причина. Кроме того, он был внутри крепости. Видел демонов ближе, чем большинство из нас. И, чему бы он ни стал там свидетелем, это вынудило его в итоге поднять руку на собственного отца, когда тот захотел присягнуть им. В любом случае, теперь он великий князь Заргерона, признанный его лордами и народом, а также один из немногих наших союзников, в верности которых мы можем быть хоть сколько-то уверены. «Надеюсь, что чутье тебя не подводит», — вздохнула Миэлла, сложив руки на груди. На следующие несколько секунд в палатке повисла гулкая тишина, прерванная лишь громким треском переломившегося в жаровне прогоревшего полена. «Ну, давай, говори уже», — полуэльфка уперла в Брамара колючий взгляд. «Хочешь, чтобы я отправилась с Асгаром?» Доронер закрыл глаза и тихо рассмеялся. «Я становлюсь настолько предсказуемым. Я знаю, что у тебя на уме, Брамарец», — хмыкнула полуэльфка, вновь развернувшись к нему. «Ты еще не до конца оправилась от ран. Достаточно, чтобы держаться в седле получше тебя», — выкрикнула Ливейн, но осеклась. «Прошу, Доронер, позволь мне остаться». «Нет, и речи быть не может», — княжич приблизился, обнял ее за талию и склонил голову, зарывшись лицом в ее шелковистые волосы. «Это слишком опасно. Кроме того, Я не доверяю Асгару.